Да, такое же произошло и со мной. Придется все рассказать Видалю, Берни. Я задрожал при мысли, что нужно будет все объяснять Видалю. Может быть, удобнее это будет сделать доктору, а? Заодно он скажет ему и о ее состоянии сейчас. Это, конечно, так. Но захочет получить информацию из первых рук. Думаю, что вам этого разговора не избежать. Еще виски? Похоже, что вам это не повредит. Да, Берди, одна деталь. Никому не говорите о щелчках, в том числе и ему. Он может отнестись к этому самым неожиданным образом. Скажите, что с ней случился обморок, она упала и потеряла сознание. Я никогда не испытывал симпатии к Дайеру и не верил в искренность его слов, но его участие и желание помочь вызвали во мне чувство благодарности. Чертовски странная история, вы не находите? А что вы об этом думаете, Берди? Похоже на гипноз. Но неужели она под таким влиянием? Неужели он внушает ей все это? Вообще-то в нем есть что-то гипнотическое. Как-то раз он посмотрел на меня так, что я почувствовал, как все поплыло у меня перед глазами. Очень странное ощущение. Вы полагаете, что он действительно гипнотизирует ее? Я с сомнением пожал плечами. А он продолжал. Я об этом уже думал. Все это крайне задачивает. Помню, как один мой друг, доктор Раппак, как-то говорил мне, что очаровательные женщины, типа миссис Видаль, часто очень холодны и безразличны в вопросах секса. Раппак – большой специалист в этой области. Он сам пользуется гипнозом как средством лечения. Вы рассказывали ему о миссис Видаль? Да нет, конечно. Меня это может интересовать, но сплетничать я не стану. Как-то доктор Раппак рассказал мне об одном случае, который произошел с его пациентом, обладавшим силой гипноза. У того была жена, отличавшаяся вялостью и холодностью во время любовных игр. Так вот, он ее гипнотизировал, чтобы возбудить в ней половое чувство. Это приносило успех. Но она ничего об этом не знала и даже не подозревала, что вступала с ним в связь. Через некоторое время она стала неврастеничкой, и Раппак предупредил своего пациента о серьезном вреде, который он наносит ее здоровью. Может быть, и малыш взбадривает миссис Видаль гипнозом во время любовных утех. Возможно, что она холодна и безразлична к нему и не соответствует его темпераменту. Я похолодел и почувствовал тошноту. Неужели с Вал происходит то же самое, что и с женой пациента доктора Раппака? Она ведь говорила, что не допускает Видаля к себе в постель, и вполне возможно, что он овладевает ею под гипнозом, без ее ведома, силой. «У вас усталый вид, дружище», — сказал Дайер с заботой. «Вам, наверное, лучше отправиться домой отдыхать». Я выпил еще виски. Когда она ударилась головой, я подумал, что она разбилась насмерть. «Идите домой». «Нет, я пойду к себе. Работы очень много». Поднимаясь к себе на этаж, я встретил доктора Фонтена. Он был похож на аиста. Высокий, худой, с крючковатым носом и крошечными глазками-бусинками. «Как она себя чувствует, доктор?» «На голове большая ссадина, но ничего особенного. Лучше будет, если она полежит несколько дней в постели. Я уже сказал об этом мистеру Видалю». Кивнув мне, он направился к своей машине. Вернувшись в кабинет, я закрыл за собой дверь и уселся в кресло. Мой мозг напряженно работал. Вдруг зазвонил телефон. Инстинкт подсказал мне, что это Видаль. «Берди?» Его высокий голос резанул меня, как ножом. «Да, мистер Видаль?» «Что там у вас произошло? Этот идиот-доктор сказал мне, что миссис Видаль упала в обморок и ударилась головой. Никогда раньше такого с ней не случалось. Это было при вас?» Я облизал сухие губы. «Не знаю, мистер Видаль, что и сказать. Я в это время был у телекса и стоял к ней спиной. Как вдруг услышал звук падения». Последовала пауза. Затем, издав короткий лающий смешок, он сказал: «Ах, эти женщины! Да, кстати, как она справляется с работой?» «Неплохо, мистер Видаль». «Берди, вы должны говорить мне правду. Я уже говорил вам об этом. Я повторяю вопрос. Как моя жена справляется с работой?» Я хотел было повторить свой ответ, но вспомнил, что через час ему принесут напечатанные ею проспекты и маршруты, изобилующие множеством помарок и ошибок. Он моментально поймет, что это ее работа. Ну, конечно, она давно не работала и утратила навык, но после 6 лет перерыва и нельзя ожидать другого. Вот теперь вы сказали правду. Доктор предупредил меня, что ей нужен отдых, так что она не сможет работать. Найдите себе секретаршу, Берди. Валерий вообще все это скоро надоест. Это была ее очередная блажь. Я знаю женщин. Они много могут болтать о работе, но когда приходится работать, они падают в обморок. Ах, как я ненавидел его в эту минуту! И будь он в этот момент в моем кабинете, я бы ударил его. Хорошо, мистер Видаль, я так и сделаю. Я люблю оперативную работу, Берди. Запомните это. И он повесил трубку. Заявки куча лежали на столе, и у меня не было времени ни о чем думать, кроме них. Позвонив в агентство по найму, я попросил прислать мне секретаршу высокой квалификации на неопределенное время. Когда я упомянул имя Видаля, женщина, разговаривавшая со мной, ответила, что секретарша будет через полчаса. «Я пришлю Кони Хаген. Это отличная машинистка. Вам надолго?» «На неделю, может быть, на две. Сейчас точно не могу сказать». «Хорошо, мистер Берли, она скоро будет». Я вновь углубился в работу. Вскоре прибыла Кони Хаген. Ей было на вид лет 18-20, но толста она была непомерна. Полное лицо излучало деловитость, доброту и юмор. Она мне сразу понравилась. На ней были кожаные, плотно облегавшие бедра брюки и блузка, которая едва не лопалась по швам под набором могучей груди. В первый же момент, как ее пальцы коснулись клавиш, я понял, что спасен. Я получил отличную помощницу. 3 первые заявки были готовы через 15 минут. Беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть, как хорошо она все напечатала. Мы напряженно работали до 17:45. Затем Кони раскрыла хозяйственную сумку и достала из нее пакет. «Хотите перекусить, мистер Верди?» — спросила она. «Я всегда люблю перехватить что-нибудь перед ужином». «Нет, спасибо, мы уже почти закончили». Я радостно вздохнул, глядя на опустевший стол. Откусив от бутерброда здоровенный кусок, она от удовольствия расплылась в улыбке. «Никак не могу поверить, что работаю на мистера Видаля, да к тому же в таком роскошном кабинете. Сегодня вечером я раззвоню об этом всем. Я горжусь этим, мистер Берди». Напоминание Видаля вернуло мне прежнюю горечь.